Первая же попытка обратиться к справочникам Москвы привела к ошеломляющему открытию. Никто никогда не ставил себе задачи собрать их все или, по крайней мере, составить подобный каталог. Сотрудникам Ленинской библиотеки москвоведческая тема не показалась достаточно значительной. Другие библиотеки, к тому же, не обладали необходимыми возможностями. Известное исключение составляла одна историческая библиотека, куда более скромная, чем Ленинка, всего-навсего республиканская, к тому же доступная каждому из москвичей, ни тебе дипломов, ни тебе ходатайств, ни даже безнадежных очередей в раздевалках. И, может быть, с незапамятных времен удивительные по доброжелательности и вниманию к тому, чем ты занят, сотрудники. Нет, справочников по годам их выпуска и у них никто не пытался систематизировать. Зато здесь существовал фонд Ивана Егорыча Забелина, историка-самоучки, как никто знавшего и архивные фонды, где он начинал простым архивариусом, и самый город. Чернышевский говорил, как хорошо бы было, если бы являлось в России больше таких людей, как Забелин, побольше ученых таких, даровитых и живых. И до сих пор остается удивляться, с какой безошибочной точностью предусмотрел он появление многих разделов москвоведческой науки. Все, что выходило до него и при его жизни, Иван Егорыч, безусловно, собрал в своей библиотеке. Все, что появилось после его смерти в 1908 году, оставалось искать. Конечно, если думать о поиске как таковом, у Климента огромное преимущество перед другими архитектурными сооружениями. Никакой истории вопроса, никакой специальной литературы. Каждая подробность может обернуться находкой. И что, если попробовать начать не с первых, самых ранних изданий справочников, а наоборот, с наиболее к нам близких, чтобы узнать сумму накопленных знаний? Разве годы не говорят сами за себя? Аккуратный, на несколько сотен страниц, томик «Осмотр Москвы» Длугача и Португалова, изданный непосредственно в канун Великой Отечественной войны. Книга о том, как будет стерта с лица земли историческая Москва. Как прорежут хитросплетение веками складывавшихся улиц, кварталов, домов, проведенные по линейке сверхширокие магистрали. Об этом напоминают взрезавшие приарбатскую тишину и собачью площадку проспект Калинина и пока приостановленный у Кировских ворот Новокировский проспект. Как расширится за счет сноса основной части Китай-города Красная площадь, ее границы пройдут до площади Нагина. А на нынешнюю площадь Революции она откроется широчайшей лестницей, которая поглотит значительную часть улицы 25 октября и все постройки за икону Спасского монастыря, этой первой русской академии гуманитарных наук. Нынешние разговоры о памятниках, сама идея заповедного замоскворечья выглядит здесь просто абсурдными, противоречащими существу, рисующегося автором развития города. Нет, они оставляют место для Пятницкой улицы и называют единственной обнаруженной на ней достопримечательность – здание бывшей Сытинской типографии. Они упоминают даже Климентовский переулок, потому что он соединяет Пятницкую с Ордынкой. И еще потому, что на его углу со временем должна появиться станция метрополитена. Климента просто нет. И это верный признак, что судьба его не решена и может сложиться по-разному. Тем более «Осмотр Москвы» выходит уже третьим изданием. А ведь авторов, обошедших молчанием Климента, оказывается, немало было и в прошлом. И среди дореволюционных изданий. Дело не в их личных вкусах и оценках, но в определенной сложившейся традиции. Недаром «Спутник зодчего по Москве» 1895 года не находит нужным обращать на Климента внимание архитекторов. И тем не менее история вопроса в отношении Климента существовала, только складывалась она необычно. пренебрежительно отмахиваются зодчие. Во второй половине прошлого века их интерес сосредоточивался главным образом на 17-м столетии, различных комбинациях кирпича и его фигурной, использовавшейся древними строителями кладки, будто можно возродить вместе с набором внешних приемов и тот внутренний смысл, который их породил.